Мужчина и женщина в ужасе переглянулись, а потом женщина снова принялась отчаянно кричать: «Роджер! Роджер!» А мужчина бегать вокруг машины, хватаясь то за одну, то за другую, третью, четвертую дверцу, но все безуспешно. «Да у тебя пульт-то аварийный есть, мужик?» — сочувственно спросил Максим, приблизившись к незнакомцу. Тот мгновение смотрел непонимающе, потом стукнул себя кулаком по лбу, заодно сломав козырек каскетки, но даже не заметив этого, и извлек из кармана мешковатых бермудов какую-то черненькую коробочку, нажал на нее, и все четверо — Кира, Максим, женщина и мужчина — враз отпрыгнули от автомобиля, потому что тот вдруг взорвался какофонией звуков внезапно сработавшей сигнализации. Женщина очнулась первой и снова принялась биться телом об дверь, широко раскрывая рот. Казалось, будто именно она исторгает этот поток завывающих звуков, однако Кира понимала, что бедняжка по-прежнему кричит: «Роджер! Роджер!». Наконец-то Кира осознала, что Роджер — это вовсе не мужчина, который бестолково мечется туда-сюда. Роджером звали того, кто остался запертым на заднем сиденье. Очевидно, ему плохо, может быть, сердечный приступ. Наверняка он без сознания, если не может даже рукой шевельнуть и разблокировать дверцы изнутри. И, похоже, счет идет на секунды, если его попутчики в таком отчаянии. Вон как рыдает и заламывает руки женщина, как побледнел мужчина. А проклятая сигнализация все орет благим матом. Впрочем, едва Кира подумала об этом, как воцарилась блаженная тишина. Это Максим сунулся под капот и, очевидно, разомкнул клеммы аккумулятора. Потом он обхватил рыдающую женщину за талию и, приподняв, отошел вместе с ней на несколько шагов. Она так удивилась, что даже замолчала. И тут Максим, поставив ее на землю, в короткой разбежке подпрыгнул, как-то извернулся и с криком «Кия!» выбил кроссовкой автомобильное боковое стекло. Под общий дружный вопль звездами разлетелись осколки крошечки, а Максим проворно открыл заднюю дверцу, посмотрел туда, но тотчас отпрянул и замер с таким изумленно детским выражением лица, что Кирина любопытство взыграло и понесло ее к автомобилю вслед за хозяевами. Ей хватило одного взгляда понять, что злополучный Роджер и впрямь не мог шевельнуть рукой. Просто потому, что этих частей тела у него не было. Их роль исполняли лапы, в лучшем случае ноги. Ведь Роджер оказался бульдогом, и этот бульдог недвижимо лежал на заднем сиденье, закатив глаза и мелко судорожно вздымая бока. Только тут Кира осознала, какая духота царит в автомобиле, градусов 40, не меньше. Неудивительно, что у собаки случился тепловой удар. И еще чудо, как то же самое не произошло с хозяевами. «Воды! Владик, воды!» — взвизгнула хозяйка. Ее муж, наконец-то выяснилось его подлинное имя, выхватил из багажника канистру и ринулся под берег, а Кира, бесцеремонно оттолкнув хозяйку, сунулась в автомобиль и, вцепившись в задние лапы несчастного Роджера, поволокла его наружу. «Оставь! Не трогай!» — зарыдала женщина, однако Кира снова пихнула ее локтем и продолжала тащить сиденье несусветно тяжелого пса. Внезапно он сделался как-то слишком легок, и Кира осознала, что ей помогает Максим. Вернее, теперь она ему помогала вытащить Роджера. «Что дальше?» — спросил Максим, пытаясь перехватить светло-рыжее тело, как если бы держал ребенка, но Кира остановила его.